а меньшую из двух палаток. Протискиваемся внутрь, и он оказывается прав. Перед простым алтарем стоят ряды деревянных стульев, стены увешаны красивыми белыми цветами, повсюду гости в черно-белых нарядах. Половина мест занята, потому мы садимся во втором с конца ряду. Я знаю, что Хардин не захочет сидеть близко. «Никогда не думал, что приду на свадьбу отца», — замечает он. «Знаю. Я очень горжусь тем, что ты пришел. Для них это много значит. Это может показаться странным, но и для тебя тоже». Я кладу голову Хардину на плечо, и он меня обнимает. Мы начинаем обсуждать, как прекрасно оформлены шатры, все черно-белое. Просто и элегантно. Эта простота еще сильнее заставляет меня почувствовать, что я приглашена на семейное торжество, несмотря на большое количество гостей. «Наверное, фуршет в другом шатре», — говорит он, накручивая на палец мои волосы. «Думаю, да. Готова поспорить, он еще красивее». «Хардин, это ты?» — произносит женский голос. Пожилая женщина в черно-белом платье с цветами и туфлях без каблуков смотрит на нас широко открытыми глазами. «О, боже, это ты!» — задыхается она. Ее седые волосы зачесаны назад в простой узел, а минимальный макияж делает ее красивее и моложе. Хардин бледнее, встает и здоровается с ней. «Гамми!» Она заключает его в крепкие объятия. «Не могу поверить, что ты здесь. Сколько лет тебя не видела? Посмотри на себя. Какой красивый мальчик. То есть уже мужчина. А какой ты высокий. С ума сойти. А это что?» — хмурится она, указывая на пирсинг. Он кашляет и неловко смеется. «Как твои дела?» — спрашивает он, переминаясь на одном месте. «Все хорошо, дорогой. Я скучала по тебе», — говорит она, вытирая уголки глаз. Потом внезапно оглядывается на меня и спрашивает с заметным интересом. «А кто эта прекрасная молодая девушка?» «О, извини, это Тесс... Тесса... моя девушка», — отвечает он. «Тесса, это Гамми, моя бабушка». Я улыбаюсь и встаю. Мысли о встрече с бабушкой Хардина никогда не приходили мне в голову. Я полагала, что его бабушки умерли, как у меня. Он никогда не упоминал о них. Но это неудивительно. По крайней мере, мне он не рассказывал. «Очень приятно с вами познакомиться», — говорю я ей. Хочу пожать ей руку, но у Гамми другие планы. Она тянет меня в объятия и целует в щеку. «Мне так приятно. Ты такая красивая». Она говорит с акцентом еще более сильным, чем у Хардина. «Меня зовут Адель, но ты зови меня Гамми». «Спасибо». Я краснею. Гамми хлопает в ладоши от радости. «Просто не верится, что ты здесь. Ты видел своего отца? Он знает, что ты здесь?» — спрашивает она, глядя на Хардина. Хардин стыдливо прячет руки в карманы. «Да, он знает. Я приезжал сюда в последнее время». «Ну, рада это слышать. Я не знала», — говорит она. И я вижу, что она готова снова заплакать. «Итак, друзья, если все рассядутся, церемония начнется в ближайшее время», — говорит человек с микрофоном, поднявшийся на трибуну. Гамми тянет Хардина за руку, прежде чем он успевает запротестовать. «Садись с семьей. Вы не должны сидеть позади». Он смотрит на меня, и я вижу в его глазах «помоги мне». Но я лишь улыбаюсь и иду за ними. Мы занимаем место рядом с кем-то похожим на Карен, видимо, это ее сестра. Хардин берет меня за руку, и его бабушка отводит взгляд и улыбается нашей любви, прежде чем взять его за другую руку. Он замирает, но не убирает руку. Кен занимает свое место, и когда он видит сына в первом ряду, на его лице потрясающее выражение, трогательное и душераздирающее одновременно. Хардин даже улыбается ему, и Кен с радостью улыбается ему в ответ. Лэндон стоит рядом с Кеном, но Хардин, кажется, об этом и не думает. Он бы никогда на подобное не согласился. Входит Карен и направляется к алтарю. По шатру прокатывается вздох. Она такая красавица! Она смотрит на жениха так, что я склоняюсь к плечу Хардина. Она сияет от счастья. От улыбки в шатре становится светлее. платье задевает пол, и щеки горят, добавляя ей очарование. Церемония очень красивая. Я сижу с мокрыми глазами. Даже уверенный голос Кена дрожит, когда он дает обеты невесте. Хардин смотрит на меня, улыбаясь, поднимает руку и вытирает мне щеки. Карен и Кен совершают свой первый поцелуй как муж и жена под возгласы и аплодисменты толпы. «Размазня!» — дразнит Хардин, и я кладу ему голову на плечо. Толпа выходит. Немного выждав, мы сопровождаем бабушку Хардина в другую палатку. Как я и думала, там еще красивее. Стены задрапированы белой тканью с черными узорами и черно-белыми цветами в центре. На потолке фонарики, как во дворе, которые бросают тонкие лучи по всей комнате, красиво бликуя на посуде и глянцевых белых тарелках. Центр шатра освобожден под танцпол с черными и белыми плитами. Официанты стоят наготове, ожидая, когда все рассядутся. «Ты не исчезай. Я хочу увидеться с тобой сегодня вечером», — говорит нам бабушка Хардина и оставляет нас. «Это самая красивая свадьба, на которой я был», — говорит он, глядя на белую ткань на потолке. «Я не была на свадьбе, потому что была маленькая», — говорю я, и он улыбается. «Мне это нравится», — говорит он, целуя меня в щеку. «Я еще не привыкла к публичному проявлению чувств, но скоро это изменится». «Что именно?» — спрашиваю я, когда он садится за стол. «То, что ты не была на свадьбе с Ноем», — говорит он, и я смеюсь. «Я тоже», — уверяю я, и он улыбается. «Еда вкусная. Иду за курицей, а Хардин выбирает стейк. Устроен шведский стол, и можно есть что хочешь. Я макаю курицу в сливочный соус, но пока несу вилку ко рту, Хардин перехватывает кусок и, улыбаясь, жует. Он даже кашляет, пытаясь жевать и смеяться одновременно. «Это тебе за кражу моей еды!» — дразню я, отправляя новый кусок в рот, прежде чем он успевает его схватить. Он смеется, обнимая меня, и я ловлю взгляд женщины напротив. Она явно не в восторге от этого. Хардин целует меня в плечо. Я резко оглядываюсь на нее, и она отводит взгляд. «Принести тебе еще тарелку?» Спрашиваю я Хардина достаточно громко, чтобы услышала неприятная женщина. Она смотрит на человека рядом с ней и поднимает бровь. Он, кажется, не обращает на нее внимания, и это раздражает ее еще больше. Я улыбаюсь и обнимаю Хардина. Он не обращает внимания, так же, как и мужчина через стол, и я рада. Да, конечно, спасибо. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его в щеку, и иду обратно к столам с блюдами. «Тесса?» Зовет меня знакомый голос. Я оглядываюсь и вижу мистера Венса и Тревора в нескольких шагах от меня. «Привет», — улыбаюсь я. «Ты выглядишь сногсшибательно», — говорит Тревор, и я спокойно его благодарю. «Как ваш уикенд?» — спрашивает мистер Венс. «Прекрасно», — уверяю я. «Да, конечно», — смеется он и берет себе тарелку. «Только не мясо с кровью», — говорит Кимберли позади него. Он делает вид, что стреляет себе в висок, и она посылает ему воздушный поцелуй. Кимберли и мистер Венс? Кто бы мог подумать? В понедельник придется выбить из нее подробную информацию. «Ох уж эти женщины!» Притворно сокрушается он, заполняя ее тарелку, как я тарелку Хардина. «Пока!» улыбается он, возвращаясь к своей возлюбленной. Она машет мне, побуждая мальчика на коленях сделать то же самое. И я машу в ответ. Интересно, это ее ребенок? Тревор наклоняется и отвечает на мои мысли. «Это его сын». «А?» — говорю я, отворачиваясь от Кимберли. Тревор смотрит на мистера Венса. «Его жена умерла 5 лет назад, сразу после того, как он родился. Он никогда ни с кем не встречался, да Ким... И они вместе всего несколько месяцев. Но он от нее без ума». Он поворачивается ко мне и улыбается. «Ну, теперь я знаю, кто в курсе всех офисных сплетен». Шучу я, и мы оба смеемся. «Детка», — говорит Хардин, обнимая меня за талию, в явной попытке пресечь претензии на его территорию. «Рад тебя видеть. Хардин, верно?» — спрашивает Тревор. «Да», — быстро отвечает Хардин. «Лучше вернемся на место. Лэндон ищет тебя». Он прижимает меня поближе к себе и молча раскланивается с Тревором. «До скорого, Тревор». Я вежливо улыбаюсь, передаю Хардину тарелку с едой, и мы возвращаемся к столу. Глава 94. «Где Лэндон?» — спрашиваю я, когда мы занимаем наши места. Хардин берет круассан. «Не знаю». «Ты сказал, он меня искал?» «Искал, но где он сейчас, понятия не имею». «Хардин, не говори с набитым ртом!» Позади него появляется бабушка. Он глубоко вздыхает и поворачивается. «Извини», — бормочет он. «Я хотела бы встретиться с вами еще перед отъездом. Бог знает, когда снова увидимся. Можешь потанцевать с бабушкой?» Мило спрашивает она, но он отрицательно качает головой. «Почему?» — спрашивает Гамми с улыбкой. Я понимаю, почему Хардин так замер, когда увидел ее. Между ними такое напряжение, что мне недостаточно просто положить руку ему на колено, чтобы успокоить. «Я собирался принести Тесс выпить», — врет он, вставая из-за стола. Она неловко смеется. «Что это с ним?» Я не знаю, что ответить. Первое желание — защитить его, но он, кажется, не относится к этому серьезно. Тут Гамми резко поворачивается ко мне. «Он все еще пьет?» «Что?» «Нет», — заикаюсь я, застигнутая врасплох. «Ну, то есть выпивает иногда?» — объясняю я, когда вижу, что он идет к нам с двумя бокалами, полными розовой жидкости. Он протягивает мне один, и я улыбаюсь, поднося его к губам. Вино вкусно пахнет, и когда я наклоняю бокал, пузырьки сразу начинают щекотать мне нос. Вкус такой же замечательный, как и запах. «Шампанское», — поясняет он. «Тесса!» В двух шагах от меня появляется Карен. Она почти кричит. Карен сменила свадебное платье на облегающее белое до колен, в котором она выглядит не менее потрясающе. «Я так рада, что вы пришли! Ну, как это было?» — спрашивает она. Карен — единственный человек, который спросил бы, как прошла ее собственная свадьба. Она очень добрая. «Это было так здорово! Очень красиво!» — улыбаюсь я. Хардин кладет мне руку на талию, и я склоняюсь к нему. Чувствую, что ему неудобно находиться в обществе бабушки и Карен, а сейчас к нам подходит и Кен. «Спасибо, что пришел», — говорит он Хардину, протягивая ему чуть дрожащую руку. Хардин быстро пожимает ее. Замечаю, что Кен поднимает другую руку, чтобы обнять Хардина, но тот уклоняется. Тем не менее, Кен кажется рад. «Тесса, ты замечательно выглядишь, дорогая». Он обнимает меня, потом с нетерпением спрашивает. «Вам тут нравится?» Я не могу не чувствовать себя неловко с ним теперь, когда я лучше знаю, кем он был годы назад. «Да, все замечательно». Хардин делает все возможное, чтобы быть вежливым с отцом. Я кладу руку ему на спину, легонько поглаживая, чтобы ему стало легче. Бабушка Хардина кашляет и смотрит на Кена. «Я не знала, что вы общаетесь». Кен потирает шею, жест, который, как я подозреваю, Хардин унаследовал от него. «Да, давай поговорим об этом в другой раз, мама», — говорит он, и Гамми кивает в знак согласия. Я отпиваю еще из своего бокала, стараясь не зацикливаться на том, что я несовершеннолетняя, пью со взрослыми, с ректором моего колледжа. Официант в черном проносит мимо поднос с шампанским, и когда Кен хватает бокал, меня передергивает. Но он протягивает его невесте, и я расслабляюсь, потому что рада видеть, что он не пьет. «Хочешь еще?» — спрашивает меня Хардин, и я смотрю на Карен. «Давай, сегодня праздник», — говорит она мне, и я улыбаюсь. «Конечно», — отвечаю я, и Хардин уходит, чтобы принести мне еще бокал. Мы говорим о свадьбе и цветах, и через минуту Хардин возвращается с одним бокалом. Карен обеспокоенно спрашивает. «Тебе не понравилось шампанское?» «О, нет, оно хорошее, но я уже выпил бокал, и я за рулем», — сообщает он. Карен смотрит на него с обожанием. Потом поворачивается ко мне. «У тебя будет время зайти на этой неделе? Я заказала семена для теплицы». «Да, конечно. Я свободна каждый день после 4. Я замечаю приятно удивленный взгляд Гамми, когда она смотрит на меня и Карен. «Вы давно знаете друг друга?» — спрашивает она нас с Хардином. «Несколько месяцев», — тихо отвечает Хардин. «Иногда я забываю, что никто, кроме горстки наших общих друзей, точнее, друзей Хардина, не знает, что 2 месяца назад мы ненавидели друг друга». «А, значит, скоро я дождусь правнуков!» — смеется она, и лицо Хардина вспыхивает. «Нет, нет, мы только начали жить вместе», — отвечает он. Мы с Карен одновременно давимся шампанским. «Вы теперь живете вместе?» — спрашивает Кен. Я не ожидала, что сегодня Хардин об этом расскажет. Черт возьми, я даже не была уверена, что он вообще расскажет им об этом, учитывая его характер. Я потрясена и одновременно смущена собственной реакцией, но в целом рада, что он не скрывает этого. «Да, мы переехали в Артисан несколько дней назад», — поясняет он. «Ничего себе! Это хорошее место, и на стажировку Тесси теперь ближе», — замечает Кен. «Да», — отвечает Хардин, явно пытаясь определить, насколько все шокированы нашей молниеносностью. «Ну, я очень рад за тебя, сынок», — он кладет руку на плечо сына. «Я никогда не думал, что ты будешь так счастлив и так спокоен». «Спасибо», — отвечает Хардин, улыбаясь. «Может быть, мы могли бы прийти как-нибудь, посмотреть на ваш дом?» — спрашивает Кен, и Карен опускает глаза. «Кен!» — одергивает она, видимо, вспомнив, как Кен зашел слишком далеко в прошлый раз. «Да, думаю, вы могли бы», — отвечает Хардин к всеобщему удивлению. «Правда?» — спрашивает Кен, и Хардин кивает. «Хорошо, тогда дай нам знать, когда вам будет удобно». Его глаза блестят. Начинается музыка, и Карен хватает Кена за руку. «Это так здорово! Еще раз спасибо, что пришли!» — говорит она и целует меня в щеку. «Ты так много сделала для нашей семьи, ты даже не представляешь!» — шепчет она мне на ухо, и на глазах ее сверкают слезы. «Первый танец жениха и невесты!» — объявляет голос через динамики. Бабушка Хардина вместе с остальными гостями уходит посмотреть. «Ты их только что осчастливил», — говорю я Хардину, целуя его в щеку. «Пойдем наверх», — говорит он. «Что?» — в голове у меня слегка шумит от 2 бокалов шампанского. «Наверх», — повторяет он, посылая через мое тело знакомый разряд. «Сейчас?» — смеюсь я. «Сейчас». «Но тут столько людей!» Не отвечая, он берет меня за руку и ведет через толпу из палатки. Когда мы оказываемся в доме, он берет мне еще шампанского, и я пытаюсь не пролить его, поднимаясь вверх по лестнице, не отставая от него. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, когда мы закрываемся в спальной. «Ты мне нужна», — мрачно говорит он, сбрасывая пиджак. «Все в порядке?» Сердце в груди бьется часто-часто. «Да. Просто нужно отвлечься». Он делает шаг ко мне, и я ставлю бокал на комод. Он делает еще шаг, беря меня за запястье, и поднимает мне руки над головой. Я рада отвлечь его от того напряжения, которое свалилось на него внизу. Встреча с бабушкой впервые за много лет, присутствие на повторном бракосочетании отца, приглашение в нашу квартиру — это слишком много для Хардина за такой короткий срок. Вместо расспросов хватаю его за воротник рубашки и прижимаюсь к нему бедрами. Он уже возбужден. Со стоном отпускает мои руки, позволяя мне запустить пальцы ему в волосы. Когда его губы приближаются к моим, его язык горяч и сладок от шампанского. Через несколько секунд он сует руку в карман и достает знакомую упаковку. «Если ты согласна сама позаботиться о контрацепции, я готов не пользоваться этим. Я хочу чувствовать тебя по-настоящему». Он хрипит и соблазнительно посасывает мою нижнюю губу, что заставляет меня желать его еще больше. Я слышу, как он расстегивает штаны и шипит, когда я протягиваю руки вниз и стягиваю его брюки и трусы на колени. Руки Хардина двигаются по моему платью, он цепляет длинными пальцами мои трусики и стягивает их вниз. Я неуклюже выбираюсь из них, держусь за его руку, чтобы не упасть. Он посмеивается, легонько целуя меня в шею. Хардин сжимает руками мои бедра, поднимает меня, и я, тихонько постановая, обвиваю его талию ногами. Хочу снять с себя платье, но он шепчет в промежутках между поцелуями. «Нет, оставь. Это платье так сексуально. Так сексуально, когда ты в белоснежном. И трахать тебя — это очень возбуждает. Ты такая красивая». Он поднимает меня повыше и сажает прямо на себя. Я выпрямляю спину, и Хардин двигает меня вверх и вниз. В нем чувствуется такая страсть и такое нетерпение, каких я не замечала раньше. Мы словно лед и пламя. Мы такие разные и такие одинаковые. «Тебе так нормально?» — задыхается он, обнимая меня за спину. «Да». Я облокачиваю спиной на дверь, ноги обвиты вокруг его талии, очень напряженная, но такая приятная поза. «Поцелуй меня», — просит он. Я провожу языком по губам и сливаюсь с ним в поцелуе. Держу его за волосы, прикладываю усилия, пока он движется в меня и из меня все быстрее и быстрее. Наши тела энергично двигаются, но поцелуй остается медленным и нежным. «Я не могу насытиться тобой, Тесс. Я... Чёрт! Я люблю тебя!» — говорит он, и я задыхаюсь от ощущения растущего внизу живота. Через некоторое время он сдавленно стонет, я кричу, и мы кончаем одновременно. «Отпусти меня, детка», — говорит он. Он снова целует меня, глотая стоны, снимает и завязывает презерватив. Несколько раз тяжело вздохнув, он кладет мне голову на плечо, продолжая держать меня на руках. Потом опускает на пол. Я прислоняюсь к двери, чтобы отдышаться, а Хардин аккуратно вкладывает презерватив обратно в обертку и, натянув брюки, кладет в карман. «Напомни выбросить его, когда мы спустимся», — говорит он, и я хихикаю. «Спасибо. Не за то, что мы только что сделали, а за все. «Ты не должен благодарить меня, Хардин. Ты так же много делаешь для меня, как и я для тебя». Я смотрю в его ярко-зелёные глаза. «И даже больше». «Не может быть». Он качает головой и берет меня за руку. «Давай вернемся вниз, пока кто-нибудь не пришел и нас не застукал». «Как я выгляжу?» — спрашиваю я, оглаживая волосы. «Как будто только что трахалась», — дразнит он, и я закатываю глаза. «Ты выглядишь прекрасно». «Ты тоже». Когда мы возвращаемся, почти все танцуют, и, кажется, наше отсутствие осталось незамеченным. Когда мы садимся, начинается другая песня. Я ее знаю. Это «Never Let Me Go» группы Florence and the Machine. «Хочешь потанцевать?» — спрашиваю я. Хотя знаю, что он ответит. «Нет, я не танцую», — отвечает он, глядя на меня. «Если, конечно, ты хочешь?» — добавляет он. Я удивлена его предложению и рада, что он будет танцевать. Он держит меня под руку, но на самом деле... Я веду его на танцпол, быстро, чтобы он не успел передумать. Мы встаем сзади, довольно далеко от других. «Понятия не имею, что нужно делать», — смеется он. «Я тебя научу», — заверяю я, положив его руки себе на бедра. Сначала он неловко топчется, но быстро ловит ритм. Никогда бы не поверила, что Хардин будет танцевать на свадьбе собственного отца. «Странная песня для свадьбы. Тебе не кажется?» — смеется он мне в ухо. «Нет, на самом деле она универсальная», — отвечаю я, положив голову ему на грудь. «Я знаю, что мы не танцуем, а скорее покачиваемся из стороны в сторону, обнимая друг друга, но мне все равно. Мы танцуем под следующие две песни, которые тоже оказываются моими любимыми. «You Found Me» группы Фрей смешит Хардина, и он обнимает меня. Потом играет какая-то популярная песенка. Я улыбаюсь, а он закатывает глаза. Во время танца он рассказывает мне о другой своей бабушке. Она все еще живет в Англии, но он не видел ее и не разговаривал с тех пор, как она позвонила ему на 12-летие. Во время развода она приняла сторону отца и защищала его пьянство, обвиняя во всем мать Хардина. Этого хватило, чтобы он не хотел с ней больше разговаривать. Ему кажется приятно выговориться, И я молчу, только кивая и время от времени поддакивая. Хардин шутит по поводу того, как его раздражает плаксивость песен, и я смеюсь. «Не хочешь вернуться наверх?» — шутит он, опуская руку мне на спину. «Может быть». «Надо почаще поить тебя шампанским». Я перемещаю его руку обратно мне на талию, и он обижается, отчего я смеюсь еще больше. «На самом деле, я неплохо провел время», — признается он. «Я тоже. Спасибо, что пришел со мной». «Я не хотел бы быть где-то в другом месте». Я понимаю, что он хотел бы находиться не столько на свадьбе, сколько со мной рядом. Эта мысль меня очень греет. «Могу я вас пригласить?» — спрашивает Кен, когда начинается другая песня. Хардин хмурится, смотрит на меня, потом снова на отца. «Да, только на одну песню», — ворчит он. Кен смеется и повторяет за сыном. «Одну песню». Хардин отпускает меня, и рука Кена ложится мне на талию. Я подавляю сложный комок нахлынувших чувств и обнимаю его. Во время танца он непринужденно беседует, и неприязнь притупляется. Мы смеемся над явно нетрезвой парочкой, качающейся взад-вперед рядом с нами. «Посмотри-ка», — говорит Кен, и в голосе его слышна заинтересованность. Я поворачиваюсь туда, куда он показывает, и слышу собственный вздох. Хардин неловко покачивается вместе с Карен. Она смеется, когда он наступает на ее белые туфли, а он смущенно улыбается. Сегодня он лучше, чем я даже мечтала. Когда песня замолкает, Хардин быстро подходит ко мне, а Карен следует за ним. Мы сообщаем счастливым молодоженам, что собираемся ехать, обмениваемся объятиями, в случае Хардина уже менее неловкими, чем раньше. Кена кто-то зовет, и он кивает. Они с Карен еще раз прощаются с нами, благодарят за то, что мы пришли, и исчезают в толпе. «Ой, ноги просто отваливаются!» Я впервые в жизни так долго ходила на каблуках, и мне нужна неделя, чтобы восстановиться. «Хочешь, я тебя понесу?» — насмешливо спрашивает Хардин детским голосом. «Нет», — хихикаю я. Когда мы выходим из шатра, то видим Тревора, прогуливающегося с мистером Вэнсом и Кимберли. Кимберли улыбается мне и, оглядев Хардина с головы до ног, подмигивает. Я стараюсь не рассмеяться, притворяясь, что кашляю. «Вы разрешите мне потанцевать с вашей дамой?» — дразнит Вэнс Хардина. «Ни в коем случае!» — смеется Хардин. «Ты уже уходишь?» — спрашивает Тревор. «Мы ненадолго, честно говоря», — отвечает за меня Хардин. «Рад был повидаться, Вэнс!» — кричит он через плечо. «Это было грубо», — выговариваю я ему, когда мы садимся в машину. «Он флиртовал с тобой. Я имел право на грубость». «Трев не флиртует, он просто был вежлив». Хардин закатывает глаза. «Он хочет тебя, я уверен. Не будь наивной». «Просто, пожалуйста, будь с ним повежливей. Я с ним работаю и не хочу проблем», — спокойно говорю я. Сегодня был слишком хороший вечер, чтобы портить его ревностью. Хардин недобро усмехается. «Я всегда могу попросить Вэнса его уволить». Я не могу сдержаться и смеюсь над его самоуверенностью. «Ты с ума сошел!» — фыркаю я. «Только когда дело касается тебя», — говорит он, выезжая на дорогу. Глава 95. «Я так люблю приезжать домой!» — взвизгиваю я, когда мы заходим в квартиру, и тут понимаю, что там очень холодно. «Когда ты не отключаешь отопление?» Я дрожу, а Хардин смеется. «Я до сих пор не разобрался в климат-контроле, чересчур продвинутый». Пока Хардин пытается выяснить, как настроить температуру, стягиваю одеяло с кровати и вытаскиваю еще два из шкафа, водружаю все это на диван и возвращаюсь в спальню. «Хардин!» — зову я. «Иду». Он отрывается от отопления, приходит и рассеянно смотрит на меня. «Можешь расстегнуть?» — спрашиваю я. Когда он касается кончиками пальцев моей голой кожи, я вздрагиваю. Он извиняется, поспешно расстегивая платье, и оно падает на пол. Я снимаю туфли и обнаруживаю, что бетонный пол просто ледяной. Подбегаю к шкафу, достаю самую теплую пижаму, которую могу найти. «Позволь дать тебе кое-что», — говорит он, подходя к шкафу и доставая толстовку с капюшоном. «Спасибо», — улыбаюсь я. «Не знаю, за что я так люблю одежду Хардина, но то, что я ее ношу, делает нас ближе. Я никогда не носила одежду Ноя, кроме одного раза, когда позаимствовала в кемпинге его футболку. Хардину, кажется, тоже нравится, что я ношу его одежду. Он жадно смотрит, как я надеваю его футболку. Замечаю, как он усиленно пытается распустить узел галстука и прихожу на помощь. Он молча смотрит, как я стягиваю с его шеи узкий галстук и откладываю в сторону, хватаю пару огромных толстых фиолетовых носков, которые мама купила мне на прошлое Рождество. Тут меня осеняет, что до Рождества всего 3 недели. Неужели мама не хочет, чтобы я приехала домой как раньше? Удивляюсь я. Я не была дома с тех пор, как уехала в колледж. «Что это?» — хихикает Хардин, указывая на носки, доходящие мне до колен. «Носки. Шерстяные носки, если точно». Я не реагирую на подколку. «Прикольно», — дразнит он, переодеваясь в тренировочные штаны и футболку. Когда мы возвращаемся в гостиную, квартира уже немного нагревается. Хардин включает телевизор и ложится на диван, прижимая меня к груди и заворачивая в ворох одеял. «Что ты собираешься делать на Рождество?» — нервно спрашиваю я. «Не знаю, почему я стесняюсь спросить об этом, раз мы уже живем вместе». «Что ж, я собирался подождать, чтобы улеглись события этой безумной недели. Но раз уж ты спросила...» Он улыбается, и на его лице тоже беспокойство, что и у меня. «Я собираюсь на праздники поехать домой и хотел бы, чтобы ты отправилась со мной». «Домой?» — пищу я. «Да, в Англию, к маме». Он робко добавляет. «Если не хочешь, можешь не ехать. Я понимаю, хватает и того, что ты переехала ко мне». «Не то чтобы я не хочу, просто я не знаю». Предложение поехать с Хардином в другую страну меня волнует и пугает. Я даже никогда не покидала штат. «Ты не обязана отвечать сразу, но поторопись с ответом, хорошо? Я собираюсь лететь 20-го», — поясняет он. «Сразу после дня моего рождения». Он резко приподнимается. «Твой день рождения? Почему ты не сказала, что он так скоро?» Я слегка пожимаю плечами. «Не знаю, как-то не подумала. Я не придаю дню рождения большого значения. Мама всегда устраивала праздники, нечто грандиозное, но не в последние несколько лет». «Что бы ты хотела сделать на твой день рождения?» «Ничего. Может, мы сходим поужинать?» Я не хочу устраивать ничего особенного. «Ужин? Даже не знаю», — дразнит он. «Чересчур экстравагантно, тебе не кажется?» Я хихикаю, и он целует меня в лоб. Я заставляю его посмотреть очередной эпизод «Милых обманщиц», и мы довольно быстро засыпаем на диване. Просыпаюсь среди ночи, вся мокрая от пота. Оторвавшись от Хардина, я стаскиваю футболку и иду понизить температуру. Мое внимание привлекает светящийся экранчик телефона. Я поднимаю его со стола и провожу пальцем по экрану. 3 новых сообщения. «Положи телефон, Тесса». У меня нет никаких оснований рыться в его телефоне, это глупо. Кладу трубку на место и возвращаюсь к дивану. И тут меня останавливает вибрация. Новое сообщение. Только одно. Я посмотрю только одно. Это же не паранойя, верно? Я знаю, глупо читать его сообщение, но не могу остановиться. «Перезвони мне, козел», — говорится в сообщении. В верхней части экрана высвечивается имя Джейса. Да, глупо вышло. Это ничего мне не дает, и теперь я чувствую себя виноватой, что рылась в его телефоне. И к тому же психом. Но почему Джейс пишет Хардину? «Тесса», — хрипит Хардин. Я подпрыгиваю от неожиданности. Телефон выскальзывает у меня из рук и с треском падает на пол. «Что это? Что ты делаешь?» — спрашивает он в полумраке, пробиваемом только свечением экрана телевизора. «Звонил твой телефон, я его взяла». Наполовину вру я, и наклоняюсь к полу, чтобы поднять телефон. По экрану идет сетка трещин. «И разбила экран», — добавляю я. Он устало стонет. «Возвращайся в постель». Кладу телефон и ложусь на диван рядом с ним. Но еще долго не могу заснуть. На следующее утро я просыпаюсь от того, что Хардин пытается из-под меня выползти. Откидываюсь на спинку дивана, позволяя ему подняться, и первым делом он хватает телефон. Надеюсь, он не слишком злится на меня за разбитый экран. Не будь я так любопытна, этого бы не произошло. Я с трудом поднимаюсь с дивана и иду ставить кофе. Вспоминаю о предложении Хардина поехать с ним в Англию. Мы, такие молодые, уже далеко продвинулись в отношениях. К тому же я хотела бы познакомиться с матерью Хардина и посмотреть Англию. «Задумалась?» — прерывает мои размышления Хардин, входящий на кухню. «Ну, вроде того», — смеюсь я. «О чем?» «О Рождестве». «И что именно? Не можешь выбрать, какой подарок хочешь?» Я думаю, надо позвонить маме и узнать, пригласит ли она меня на Рождество. От нашей ссоры мне плохо. И мама будет одна. Он явно не в восторге, но реагирует спокойно. Понимаю. Извини за телефон. Все хорошо, говорит он, садясь за стол. Но я продолжаю. Я прочитала сообщение Джейса. Я не хочу ничего от него скрывать, как бы неловко мне ни было. «Что ты сделала?» Телефон вибрировал, и я посмотрела сообщение. Почему она отправила его так поздно? «Что ты прочитала?» — спрашивает он, не обращая внимания на мой вопрос. «Сообщение от Джейса?» — повторяю я. Он сжимает челюсти. «Что он сказал?» «Просил перезвонить». Почему он так реагирует? Я знала, что он не обрадуется, но это неадекватная реакция на такой поступок. «И все?» — говорит он. Я начинаю раздражаться. «Да, Хардин, что ты еще хочешь услышать?» «Ничего». Он отпивает медленно кофе, как будто ничего не случилось. «Я просто не хотел бы, чтобы ты так делала». «Ладно, ладно, я так больше не буду». «Хорошо. Мне сегодня нужно кое-что сделать. Ты сможешь чем-нибудь себя занять?» «Что ты должен сделать?» — спрашиваю я и сразу жалею об этом. «Господи, Тесса!» — громко восклицает он. «Почему ты всегда лезешь в мои дела?» «Я не всегда лезу в твои дела. Я просто хотела знать, чем ты собираешься заниматься. У нас с тобой отношения, Хардин, довольно серьезные, так почему бы мне не спросить тебя, что ты собираешься делать?» Он отодвигает кружку и встает. «Ты просто не знаешь, когда тебе вожжа под хвост попадет. В этом твоя проблема. Я не обязан говорить тебе всего. Неважно, живем мы вместе или нет. Если б я знал, что ты начнешь трахать мне мозги с самого утра, я ушел бы до твоего пробуждения». «Ничего себе!» Все, что я могу сказать перед тем, как уйти в спальню. Но он бежит за мной по пятам. «Что ничего себе?» «Мне надо было догадаться, что вчерашний день слишком хорош, чтобы быть правдой». «Чего?» — кривится он. «Все было прекрасно. Ты не вел себя как дурак. Но вот ты просыпаешься и бац! Ты снова превратился в придурка!» Я нервно хожу по комнате и собираю грязную одежду Хардина. «Ты забыла часть, где ты рылась в моем телефоне!» «Хорошо, я извинилась за это, но это не так уж важно. А важно то, что там есть что-то, что ты не хочешь мне показать!» — кричу я, запихивая в корзину ворох грязного белья. Он сердито указывает на меня пальцем. «Нет, Тесса, ты невыносима. Ты всегда делаешь из мухи слона». «Почему ты дрался с Зедом?» — парирую я. «Мы не будем обсуждать это прямо сейчас», — холодно говорит он. «А когда, Хардин? Почему ты не хочешь сказать? Как я могу доверять тебе, если ты что-то скрываешь? Это как-то связано с Джейсом?» — спрашиваю я, гневно раздувая ноздри. Он проводит руками по лицу, а потом по волосам, ставя их торчком. «Не понимаю, почему ты не можешь просто заниматься собственными, блин, делами?» — ворчит он и уходит. Через несколько секунд я слышу, как хлопает входная дверь, и вытираю слезы. Обидная реакция Хардина на вопрос о Джейсе гложет меня во время уборки квартиры. Хардин слишком остро реагирует, он что-то скрывает, и я не понимаю, почему. Я уверена, что это не связано со мной, но непонятно, почему Хардин так поступает. Как только я увидела Джейса, я поняла, что здесь нечисто. Если Хардин не собирается сам мне ответить, придется пойти другим путем. Я гляжу, как Хардин выезжает со стоянки, и хватаю телефон. Я звоню первому, кто может быть источником информации. «Зет, это Тесса», — говорю я. «Да, я понял». «Так, скажи, я могу задать тебе вопрос?» Говорю тише, чем хотела бы. «Хм, где Хардин?» — спрашивает он. «По тону я подозреваю, что у Зеда есть на меня зуб. А ведь он был так добр ко мне». «Здесь его нет». «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему вы с Хардином подрались?» — прерываю я его. «Извини, Тесса, мне пора», — говорит он и отключается. «Какого чёрта?» Я не вполне была уверена, что он ответит, но это не та реакция, которую я ожидала. Моё любопытство распалено ещё больше, и я раздосадована как никогда. Пытаюсь дозвониться до Хардина, но он, конечно, не отвечает. Почему Зет так поступил? Он будто боится мне сказать? Может, я не права, и дело во мне? Не знаю, что происходит, это какая-то чепуха. Я отматываю назад и еще раз пересматриваю ситуацию. Может, я принимаю все близко к сердцу? Но Хардин просто взбесился, когда я спросила про Джейса, и моя реакция не безумнее его. Отправляюсь в душ, пытаюсь успокоить нервы и разум, но вода не помогает. Чувство пустоты внутри заставляет меня придумать другой вариант. Выхожу из душа, сушу волосы, одеваюсь и обдумываю, что делать дальше. Я чувствую себя немного мисс Хэвишем из «Больших надежд», размышляющий и расследующий. Я никогда не думала об этом персонаже, но вдруг нахожу у себя с ней много общего. Теперь я понимаю, что любовь толкает на то, что человек обычно не стал бы делать, на нечто странное и даже безумное. Хотя на самом деле план не так уж безумен или драматичен, как мне представляется. Всё, что я собираюсь сделать, это найти Стеф и выяснить, знает ли она, почему Зет с Хардином подрались, а заодно узнать, что она слышала про Джейса. Единственное, что делает этот план безумным, это то, что, узнав, что я звонила Зеду и ездила к Стеф, Хардин взбесится. Думаю, что Хардин не взял меня ни разу, ни на одну вечеринку с того момента, как мы съехались. Как это ни странно, ни один из членов его компании не знает, что мы живем вместе. Мысли так путаются, что в итоге, выходя из дома, забываю телефон на столе. Как только я выезжаю на дорогу, начинается снегопад, и дорога до общежития занимает полчаса. Здание выглядит точно так же, как я его запомнила. Конечно, я здесь была всего неделю назад, хотя мне кажется, что гораздо дольше. В коридоре игнорирую неприветливый взгляд крашеной блондинки, которая кричала на Хардина, когда он разлил водку возле её двери. Это была первая ночь, когда Хардин остался у меня ночевать. Сейчас она кажется такой далёкой. Как только мы с ним познакомились, время потеряло смысл. Я стучу в дверь, но никто не отзывается. Конечно, Стеф здесь нет, её никогда не бывает. Большую часть времени она проводит в квартире Тристана и Нета, а я понятия не имею, где это. Да если бы и знала, неужели я бы туда поехала? Возвращаюсь в машину, выезжаю из кампуса, одновременно пытаясь придумать новый план. Возможно, было бы легче, если бы я не забыла телефон. Однако в тот момент, когда я собираюсь отказаться от замысла разыскать свою соседку, я проезжаю слепого Боба, байкерский бар, куда я ходила со Стеф. Узнаю машину Нета и заезжаю на парковку. Я делаю глубокий вдох, потом вылезаю наружу. Холодный воздух обжигает мне ноздри. Женщина на входе улыбается мне, и я с радостью замечаю в дальнем конце зала рыжую шевелюру Стеф. Если бы я только знала, что должно было произойти. Глава 96. Прохожу через прокуренный бар, и тут меня накрывает. С чего я решила, что это хорошая идея? Хардин будет в ярости, а Стеф просто решит, что я свихнулась. Но когда Стеф замечает меня, лицо ее озаряется улыбкой, она почти кричит. «Тесса, черт возьми, что ты тут делаешь?» и тянет меня в объятия. «Я, в общем, тебя ищу». «Все в порядке? Или просто соскучилась?» — смеется она. «Просто соскучилась». Решаю пока на этом остановиться. «Сто лет не виделись, Тесса», — смеется Нед и обнимает меня. «Где Хардина прячешь?» Позади Стеф возникает Тристан и обнимает ее за талию. Потому как она прижимается к нему, понимаю, что они преодолели ссору из-за Молли. Она улыбается. «Садись с нами, пока здесь только мы». «Пока?» Она имеет в виду, что Хардин скоро придет? Сажусь за их стол, боясь ответа на свой вопрос. Вместо этого заказываю себе бургер с картошкой. Я не ела весь день, а сейчас уже четвертый час. «Я посмотрю, чтобы не клали кетчуп», — говорит официантка с понимающей улыбкой и идет на кухню. Видимо, она помнит сцену, которую устроил в прошлый раз Хардин. Разглядываю маникюр в ожидании кока-колы. «Ты пропустила адскую вечеринку прошлой ночью, Тесса», — говорит Нед. Он поднимает стакан и залпом выпивает остатки пива. «Да?» — улыбаюсь я. «Самая неприятная сторона моих отношений с Хардином — то, что я никогда не знаю, что я могу рассказать окружающим. Будь у нас нормальные отношения, я бы ответила, «О, да, вчера мы прекрасно провели время на свадьбе его отца». Но так как наши отношения далеки от нормы, я остаюсь спокойной». «Да, это была жесть. Мы были на пристани, а не в доме братства», — смеется он. «Мы теперь отрываемся в доках, и убираться потом не надо». «Ого! А Джейс живет там?» Я стараюсь говорить бесстрастно. «Что? Нет, доки, лодочные доки. Днем он там работает, а живет где-то неподалеку». «Ого!» — мычу я. «Было очень холодно, а Тристан так напился, что прыгнул в ледяную воду». Стеф фыркает, и Тристан игриво поворачивает ее к себе. «Все было не так уж страшно. Через секунду я уже ничего не чувствовал», — шутит он. «Приносят мой заказ. Крылышки для Тристана и пиво для них троих». «Уверена, что не хочешь пива?» — спрашивает меня Нед. «Да нет, я за рулем, но все равно спасибо». «Ну, как твоя новая общага?» — спрашивает Стеф, клюя жаркое из тарелки. «Моя что?» «Твоя новая общага», — медленно повторяет она. «Я не в общаге». «Хардин сказал ей, что я переехала в другое общежитие?» «Просто теперь ты не живешь со мной? Твои вещи забрали, а Хардин сказал, что ты поменяла общежитие? Что твоя мама совсем с ума из-за тебя сходит? Что-то типа того?» Она делает глоток пива. Я решаю, что мне все равно, будет ли Хардин в ярости, я врать не буду. Я в бешенстве, и мне ужасно обидно, что он по-прежнему скрывает наши отношения. «Хардин и я переехали на квартиру», — говорю я. «Что?» — произносят Стеф, Тристан и Нед одновременно. «Да, на прошлой неделе. Мы живем в 20 минутах от кампуса», — объясняю я. «Они смотрят на меня так, будто у меня две головы». «Что?» — резко спрашиваю я. «Ничего, просто... ну, не знаю. Вот так сюрприз!» — говорит Стеф. «Почему?» — раздражаюсь я. «Я знаю, что несправедливо выплескивать злость на нее, хотя она предназначена Хардину, но ничего не могу поделать». Стеф хмурится и смотрит на меня, словно что-то обдумывая. «Не знаю. Не могу себе представить, что Хардин живет с кем-то, вот и все. Я не знала, что все так серьезно. Надо было мне сказать». Когда я собираюсь спросить, что она имеет в виду, взгляды Нета и Тристана устремляются на дверь, а потом обратно на меня. Разворачиваюсь и вижу Молли, Хардина и Джейса, стоящих в дверях. Хардин стряхивает снег с волос и оббивает ботинки о коврик. Я мгновенно отворачиваюсь. Сердце бешено бьется в груди. Слишком много всего навалилось одновременно. Молли с Хардином. Она бесит меня просто неописуемо. Джейс с Хардином. Совершенный кавардак. И я только что сообщила всем, что мы с Хардином собираемся быть вместе, о чем они, кажется, не догадывались. «Тесса!» — зло произносит Хардин. Я смотрю на него. Его лицо искажено гневом. Он пытается контролировать себя, но я вижу, что злость вот-вот выплеснется. «Мне нужно поговорить с тобой», — говорит он сквозь зубы. «Прямо сейчас?» Я стараюсь говорить спокойно, но с металлом в голосе. «Да, сейчас», — отвечает он и протягивает руку, чтобы схватить меня. Я быстро поднимаюсь из-за стола и отхожу с ним в угол маленького бара. «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» — говорит он тихо, остановившись в нескольких сантиметрах от меня. «Пришла поболтать со Стеф». Не совсем ложь, но и не совсем правда. Он глядит на меня. «Ерунда!» Он пытается говорить тише, но мы уже привлекли внимание нескольких завсегдатаев. «Ты должна уйти!» «Извини?» — переспрашиваю я, используя его же издевательскую интонацию. «Ты должна пойти домой!» «Куда домой? Обратно в свое новое общежитие?» От его лица отливает кровь. «Да, я им сказала. Я сказала им, что мы живем вместе. А ты разве нет?» Ты знаешь, как глупо я выглядела? Я думала, что время, когда ты держал меня в тайне, в прошлом. «Я не держал», — врет он. «Я устала от тайн и обмана, Хардин. Каждый раз, когда я думаю, что все идет прекрасно...» «Прости, я не пытался держать это в тайне. Я просто ждал». Кажется, он запутался. Я вижу в его зеленых глазах внутреннюю борьбу. Его глаза лихорадочно шарят по комнате, его волнение меня тревожит. «Так больше продолжаться не может. Ты понимаешь?» — говорю я. «Понимаю». Он вздыхает и прикусывает кольцо в губе, проводя рукой по влажным волосам. «Мы можем пойти домой и поговорить?» — спрашивает он, и я киваю. Я иду обратно к столу, где сидят все. «Мы уходим», — объявляет Хардин. Джейс зловеще скалится. «Так скоро?» Плечи Хардина напрягаются. «Да», — отвечает он. «Возвращаетесь в вашу квартиру?» — спрашивает Стеф. Я смотрю на нее. «Не сейчас», — молча кричу я. «Вашу что?» — хохочет Молли. Я бы очень хотела никогда больше ее не видеть. «Их квартиру, они живут вместе», — говорит Стеф нараспев. Я знаю, что она просто хочет заткнуть Молли глотку, и в другой ситуации я бы аплодировала ей, но я слишком зла на Хардина, чтобы отвлекаться на Молли. «Так, прекрасно, прекрасно», — Молли рассматривает свои длинные ногти. «Очень интересно», — тянет она, глядя на Хардина. «Молли», — предупреждает он. Клянусь, я вижу его панику. Она приподнимает бровь. «Ты действительно немного далеко зашел, понимаешь?» «Молли, клянусь богом, если ты сейчас нахрен не заткнешься!» «Что? Почему он зашел далеко?» Я не могу не спросить. «Тесса, выйди на улицу!» — командует Хардин, но я не обращаю внимания. «Нет! Почему он зашел далеко, скажи!» — кричу я. «Погоди! Ты же с ним, верно?» Она смеется и продолжает. «Я знала. Я говорила Джейсу, что ты знала, но он мне не поверил. Хардин, ты должен Зеду большие деньги!» Она мотает головой и встает. Хардин ужасно бледен. Кажется, из тела вытекла вся кровь, что была. В голове шумит. Я так запуталась. Я мельком смотрю на Нета, Тристана и Стеф. Но все они уставились на Хардина. «Знала что?» Неуверенно спрашиваю я. Хардин хватает меня за руку и хочет оттащить, но я вырываюсь и встаю напротив Молли. «Хватит придуриваться, ты знаешь. Что он сделал? Поделил с тобой деньги?» — спрашивает она. Хардин тянется к моей руке, его пальцы холодны, как лед. «Тесса!» Я вырываюсь и смотрю на него во все глаза. «Скажи мне, о чем она говорит?» — кричу я. На глаза наворачиваются слезы, и я с последних сил сдерживаюсь. Хардин открывает и закрывает рот. «Господи, ты действительно ничего не знаешь? Поразительно. А устраивайтесь поудобнее», — издевается она. «Молли, нет», — просит Стеф. «Ты действительно хочешь это знать, принцесса?» — продолжает Молли, победно улыбаясь. Я слышу, как в ушах стучит кровь, и на секунду мне кажется, что это слышат все. «Говори», — требую я. Она слегка наклоняет голову и делает паузу. «Нет, думаю, Хардин сам должен ей сказать». Она хихикает, стуча колечком в языке по зубам, и этот звук для меня ужаснее, чем стук ее ногтей по столу. Глава 97. Ничего не понимаю. Все происходит слишком быстро. Растерянно смотрю вокруг и вижу. Меня окружают люди, которые прикалывались надо мной, как бы отчаянно я ни пыталась вписаться в их компанию, и никому из них я не могу доверять. Что происходит? Почему Хардин стоит, и все? Что случилось? «Поддерживаю», — говорит Джейс, взмахивая бокалом пива. «Давай, Хардин, расскажи ей все. «Я скажу тебе снаружи», — говорит Хардин низким голосом. Я смотрю в его блестящие глаза, в которых мечутся отчаяние и растерянность. Не знаю, что происходит, но никуда не хочу идти. «Нет, говори сейчас, при всех, чтобы ты не смог солгать». Сердце ноет. Я не готова услышать то, что он хочет сказать. Хардин делает паузу, барабанит пальцами и начинает. «Прости. Тесса, ты должна знать, что я сделал это до того, как узнал тебя ближе». Его взгляд молит о пощаде. Я с трудом могу выдавить из себя. «Скажи мне». «В ту ночь, вторую ночь на вечеринке, когда ты пришла, мы играли в правду или действие. И Нед спросил, девственница ли ты». Он закрывает глаза, словно собираясь с мыслями. «О, нет. Если бы мое сердце могло разорваться по-настоящему, так и было бы. Это невозможно. Это не может происходить. Не сейчас. Не со мной». «Продолжай», — говорит Джейс и подается вперед, наслаждаясь зрелищем. Хардин бросает на Джейса такие свирепые взгляды, что если бы сам не был во всем виноват, убил бы его. «Ты сказала, что да. И это навело кое-кого на мысль». «Кого навело на мысль?» — прерывает Молли. «Меня навело меня на мысль», — признается Хардин. Его взгляд не отрывается от меня, но от этого не легче. «Что было бы прикольно поспорить?» Он опускает голову, а из моих глаз льются слезы. «Нет». Я задыхаюсь и делаю шаг назад. Сумятица в мыслях мешает разобраться, понять услышанное. Затем растерянность сменяется болью и гневом. Всплывают воспоминания, собираются воедино. Держись от него подальше. Будь осторожна. Иногда ты думаешь, что знаешь людей, но это не так. Тесса, я должен кое-что тебе сказать. Все оговорки Молли, Джейс, даже самого Хардина прокручиваются в памяти снова и снова. В глубине души я всегда понимала, что чего-то не знаю. Из маленького зала, кажется, пропал весь воздух. Мне нечем дышать. Столько раз мне делали подсказки, а я была слишком ослеплена Хардином, чтобы понять, на что он спорил. На то, что я буду с ним жить? «Ты знала?» — спрашиваю я Стеф. Я не могу больше смотреть на Хардина. «Я столько раз собиралась все рассказать тебе, Тесс...» Ее глаза наполняются виноватыми слезами. «Я в это не верил, даже когда он говорил, что победил, показывая презерватив», — хихикает Джейс, наслаждаясь шоу. «Да? Я тоже. Хотя была простыня. Как ты мог не поверить крови на простыне?» — смеется Молли. «Простыня. Вот почему она валялась в его машине. Я знаю, что должна что-то сказать, что угодно, но голоса нет». Жизнь течет по-прежнему, люди в баре едят и пьют, не замечая наивной девушки с разбитым сердцем в 3 метрах от себя. Как жизнь может продолжаться, когда я слежу, как Тристан опускает голову, как плачет Стеф и как Хардин смотрит на меня? «Тесса, прости меня!» Он делает шаг ко мне, и у меня нет сил даже отодвинуться от него. Раздается ядовитый голос Молли. А в этом есть драматический момент, который все оценят. Помните, когда мы были здесь последний раз? Стеф сделала тест, дурацкий макияж, и Хардин с Зедом боролись, кому отвезти ее в комнату. Она смеется и продолжает. Хардин отвез тебя в комнату, верно? У него была водка. Ты думала, он пьян, верно? Ты помнишь, я позвонила ему, когда он был там? Мгновение она смотрит на меня, словно ожидая ответа.